Неделя народной мудрости. Я всегда искренне верил, что понедельник день тяжелый. Так с этой уверенностью жил, ею в делах руководствовался. Когда же ознакомился с исследованием психологов о том, что самый трудный день недели – вторник, мир, конечно, не перевернулся, но определенности и точки опоры лишился вполне определенно. «Что за черт?» – подумал я в негодовании. «Этак скоро тяжелым назовут любой день недели, какой понравится. Вернее, какой кому-то не понравится. И что бы вы думали?» Совсем недавно прочел очередное исследование очередных психологов, которые утверждали, что самый трудный день недели – среда. Что тут сказать? У этих психологов 7 пятниц на неделе. Не то чтобы подобная неразбериха способна деморализовать человека, но если вы привыкли планировать жизнь, вопросы в голове все же остаются. Пробовал порыскать на тему тяжелых дней в интернете и обнаружил единственное исследование, которое не вызвало у меня внутреннего протеста. Ученые опросили около 4000 женщин и выяснили, что понедельник – самый нестабильный в эмоциональном отношении день недели и самый, по их мнению, печальный. Женщины плачут в понедельник чаще всего, если для этого причина или она отсутствует. Остальная масса околонаучных текстов относилась к астрологическим аналогиям, руководствоваться которыми вряд ли стоит. Дело в том, что астрологи по традиции соотносят дни недели с планетами, их персональными богами и чертами характера означенных богов, никак не доказывая такие соотношения примерами из жизни. Понедельник связан с Луной, вторник смотрит на Марс, среда опирается на Меркурий, четверг стоит за Юпитер, пятница склонна к Венере, суббота упирается в Сатурн, а воскресенье находится во власти Солнца. А хотите верьте, хотите проверьте. Пару раз пытался я уточнить подобные астрологические заключения и всегда приходил к выводу, что все это полная чушь и отсебятина. Не планеты определяют наше отношение к дням недели, а семидневная периодичность нашего жизненного цикла. Отсюда и плясать нужно не от звезд, а от печки, я так думаю. И вот решил я развеять свои сомнения относительно свойств каждого дня недели. Истину стал искать в народной мудрости, пословицах и поговорках, поскольку всем известно, народ всегда прав, и то, что созревало в народном сознании сотни лет, вряд ли ошибочно. На полноту исследований не претендую, но вот куда завели меня поиски. Понедельник – день тяжелый, трудный, потому что требует от человека мобилизации сил после времени праздности или веселья. Его называют по той же причине черным. Считается, что в понедельник никакого дела не начинай, ибо психологически мы не в состоянии правильно оценивать ситуацию и принимать верные решения. Начинать новую жизнь в понедельник не рекомендуется. Однако по понедельнику можно судить о том, какая неделя нам предстоит, плохая или хорошая. В понедельник деньги выдавать, всю неделю расходы. И в понедельник чихнешь – подарок на неделе. Одним словом, с понедельника на всю неделю счастье или несчастье. Хотя понедельник не подарок, устраняться от дел вовсе не следует. Как говорится, понедельничай, да не бездельничай. Вторник – самый скромный день недели, хотя должно-то по астрологическим прописям быть наоборот. Марс без дела не сидит, воевать хочется, злость свою он желает на других направить. Но вторник рассудочен, рациональный, тих. Он благоприятен для раздумий и поступков, подходит для начинания и принятия решений. В дорогу отъезжай во вторник, либо в субботу. Вторник и суббота – легкие дни. Среда – середина недели, пауза между деловым вторником и широким во взглядах четвергом. Ни о каких торговых делах и интенсивном общении Меркурия речи не идет. На зависимое, несамостоятельное положение среды указывает выражение «маленькая пятница» и пословица «среда до пятницы в чужом дому не укащится». Среда склоняет людей к умеренности, среда – пост и среда – постница. Да и трудовые успехи в среду не слишком вероятны, что Бог не даст, а в среду не прясть. Четверг – день важный, положительный, производительный, результативный. Несет в себе сакральный смысл, ведь кто в четверг до восхода солнца умоется с серебра и с яйца, здоров и чист будет. Четверг превосходит по всем показателям среду и пятницу. Не суйся, среда, пятница наперед четверга. К тому же, среда до пятницы четвергу не укащится. Четверг – перевал во всех трудах и начинаниях. Четверток – перечит. И если что-то пошло не так, в этот день можно, не волнуясь, поправить дело, отстоять свою точку зрения, доказать собственную правоту. Пятницу народ не жалует, считая трудным днем, хотя, казалось бы, стоит она под управлением богини любви и всего хорошего Венеры. Пятница завершает рабочую неделю. Тут не до трудовых подвигов. Оттого в пяток курицу на яйца не сажают, цыплят не живут. И кто в пятницу дело начинает, у того оно будет пятиться. Короче, пятница не работница, и по пятницам мужики не пашут. Все в этот день может пойти в непредсказуемую сторону, вспять, ибо пятница корячится. Даже когда жизнь складывается благоприятно, в занятиях следует быть осмотрительным и осторожным, что Бог не даст, а в пятницу не прясть. Зато народный новодел «Пятница-развратница» указывает, в данное время можно и расслабиться, коли серьезные дела все равно пора сворачивать до следующей недели. Субботу, как и пятницу, население не особо-то любит, но отмечают. День этот разнообразный, подходит для чего угодно и для работы, и для отдыха. Что входит в противоречие с характером мрачного трудоголика Сатурна. Это неудачное время для начинаний, поскольку недельный цикл почти завершен, а следующий день – день отдыха. Зато суббота – делу почин, и закончить дело в субботу очень даже уместно. В субботу не грех и поработать, потому что в субботу на работу, и суббота – уборка. Еще в субботу родители поминали. В конечном счете суббота признавалась легким и разнообразным, считалась годным для любых дел днем недели и днем подведения итогов. Воскресенье. С этим днем все ясно. Это испокон веков выходной день, это когда выходят. Ходят в гости, в церковь, по улице, чтобы себя показать и других посмотреть. Навещают родственников, друзей и родителей. Это день отдыха, возможность повеселиться. Поэтому воскресенье гуляние, воскресенье на веселье и воскресенье свято. Вот вкратце и все. Теперь, если снова начну жить по семидневке, все важные дела и решения буду приурочивать ко вторнику и четвергу. В понедельник ничего предпринимать не стану, а отдыхать начну по пятницам и воскресеньям. Ну а если вы считаете, будто у меня из-под пятницы суббота торчит, или что понедельник начинается в субботу, вам виднее.